Глава вторая. Стайлс плохо помнил свое спасение. Лишь прикосновение рук и звук голосов, которые он не мог разобрать. Его лихорадило, зубы стучали, конечности будто налились свинцом. Он слышал собственный голос, что-то скулящий о людях и голосах из тумана, безглазых лицах и белых холодных пальцах. Помощник капитана сообщил ему название судна и имя своего командира, но Стайлс ничего не понял из услышанного. Он то просыпался, то засыпал снова и снова. Так прошло несколько дней. Временами он приходил в себя и понимал, что смотрит широко раскрытыми глазами на игру теней в темных закутках каюты. Они сходились под неправильными углами, впадали сами в себя, изменяя пространство, образовывали прямые пересечения и тут же исчезали. В остальное время ему снились существа из тумана, исполинские твари, не люди и не звери, гротескные космические призраки, живыми монолитами и ядовитыми тенями, переползавшие из одного мира в другой. В минуты ясности приходила жена капитана и кормила его с деревянной ложки горячим мясным бульоном. Иногда она пела ему и тихо вполголоса рассказывала о далеких недоступных краях. Стайлс был уверен, что не раз слышал доносящиеся из недр корабля заунывные, полные печали звуки физгармонии. Время от времени к спасенному заглядывал помощник капитана, расспрашивал, откуда Стайлс родом, как называлось его судно и как они оказались в ловушке тумана. Помощник много говорил о тумане, и Стайлс убеждался, что тот боится завесы. Может быть, даже считает туман живым существом, огромным и голодным. Однажды ночью помощник пришел с зажженной свечой в руке. Ее свет мерцал и скакал по стенам каюты, так сильно дрожала его рука. Он достал пистолет и сунул его Стайлзу под одеяло. — Будьте осторожны, сэр. Будьте осторожны. Нас осталось всего 10 человек, другие исчезли, сгинули в тумане. Скоро мне тоже крышка. Туман зовет меня, говорит, что я должен войти в него, рассказывает о том, как я встречу свой конец. Когда на следующий день Стайлз ненадолго проснулся, до него донеслись звуки кипучей деятельности на палубе, стук молотков, скрежет пил, торопливые шаги и возбужденные голоса. Возможно, туман рассеялся и снова подул ветер. Стайлс надеялся, что это так, но не верил. Посреди ночи он слышал крики людей и продолжительный нарастающий глухой звук, словно корабль обдувало шипящим, похожим на свист, дыханием и какое-то жужжание. Он не был уверен, что из этого было реальностью, а что игрой воображения, и, учитывая все обстоятельства, то было к лучшему.